я заметил его удивленный взгляд, но так и не понял, чем он вызван. То ли нечасто новички выносили с этого склада хоть какое-то оружие, то ли вообще редко покидали его живыми.